С этими словами он вынул из-под халата небольшую парчевую коробку, завернутую в белый шелк несколькими слоями, развернул ее и вытащил стеклянную коробочку, отделанную внутри золотом. На дне коробочки, оклеенным темно-красным крепом, лежала ослепительно сверкающая жемчужина величиной с орех. «Говорят, что это так называемая жемчужина-мать», — пояснил Фын Цзы-ин и попросил: «Дайте, пожалуйста, блюдо». Джань Гуан подал ему лаковый чайный поднос. «Подойдет?» — спросил он. «Подойдет», — ответил Фын Цзы-ин. Он вытащил из-за пазухи белый шелковый сверточек, высыпал на поднос несколько мелких жемчужинок, положил туда жемчужину-мать и поставил поднос на столик. Жемчужинки быстро покатились по подносу и окружили большую жемчужину. Затем Фын Цзы-ин поднял с подноса большую жемчужину, но маленькие, словно приклеенные, держались на ней. «Поразительно!» — воскликнул Джань Гуан. «Так бывает», — заметил Цзяджен. «Большую жемчужину потому и называют матерью, что маленькие стремятся к ней». «Где шкатулка?» — спросил Фын Цзы-ин у пришедшего с ним мальчика-слуги. Мальчик тотчас же протянул ему узорчатую шкатулку из грушевого дерева. Фын Цзы-ин открыл шкатулку. Внутри она была оклеена полосатой парчой, и лежала в ней стопочка тончайшего шелка цвета индиго. «Что это?» — не удержался от вопроса Джань Гуан. «Полок из шелка Цзяо-Сяо», — ответил Фын Цзы-ин. Стопочка шелка, которую он вынул из шкатулки, оказалась не более 5 вершков в длину, а в толщину не достигала и половины вершка. Фын Цзы-ин начал раскладывать стопку слой за слоем, но когда дошел до 10-го слоя, места на столе не хватило. «Видите, остается еще 2 слоя», — сказал он при этом. «Чтобы развернуть полог до конца, надо пойти в высокую комнату, иначе не хватит места». «Шелк, из которого соткан этот полог, выделывают драконы Цзяо. Этот полог можно поставить в знойную погоду в зале или в комнате. Сквозь него не смогут пробраться ни комары, ни мухи, но зато под ним будет светло и прохладно». «Не разворачивайте до конца», — попросил Цзяджен, — «потом трудно будет сложить». Фын Цзы-ин и Джань Гуан сложили полог и убрали его. «За все 4 вещи просят не слишком дорого», — продолжал между тем Фын Цзы-ин, — «всего 20 000 лян серебра. Причем за жемчужину мать 10 000, за полог 5 000 и за ширму с картиной «Весенний рассвет» в Ханьском дворце вместе с часами тоже 5 000. «Разве я в состоянии покупать такие вещи?» — воскликнул Цзяджен. «Да и зачем они мне? Неужели для них не найдется места во дворце?» — покачал головой Фын Цзы-ин. «Вы же приходитесь родственникам государю». «Вещи, конечно, там подошли бы», — согласился Цзяджен. «Но где взять деньги, чтобы их купить?» «Ладно, я велю показать старой госпоже». «Вот это правильно», — одобрил его решение Фын Цзы-ин. Цзяджен поручил слуге сказать Цзяляню, чтобы он отнес вещи к матушке Цзя, и чтобы их просмотрели также госпожа Ван и госпожа Син и Фын Цзя. Цзялянь поспешил исполнить его приказание. показав женщинам полог